Глава 22. Пёрышко заинтересованно чирикнуло. «Пи!» «Думаю, ты еще сможешь летать». В голове неожиданно возник образ мастера Элгастона и его серебряных протезов. Не зря же все нахваливали его умение. Возможно, ему будет под силу сотворить механические крылышки для моей новой подружки и вдохнуть в них немного магии. Обязательно обсужу это при встрече с ним. Когда последняя деталь была проверена и расположена внутри, аккуратно закрыла дверцу и замерла в ожидании. Голова, глаза, шея и даже пальцы — все это невероятно ныло от напряжения. Массаж сейчас бы был точно не лишним. Но чуда не произошло. Неужели все на смарку? Минутная стрелочка слегка подрагивала, но не более того. И тут до меня дошло. «Завести!» Уж слишком долго часы стояли без хода. Стоило мне осторожно поднять гири, как внутри часов что-то щелкнуло. Детали немедленно пришли в движение, а секундная стрелочка начала обороты вокруг циферблата. «Получилось!» Часы вновь работали. Ох, сколько бы вопросов задал Эл Патрик, ежели бы узнал, что мне удалось устранить такую поломку, да еще и без помощи магии. «Пусть это будет нашим маленьким секретом», — подмигнула я перышку. С ремонтом пришлось провозиться до самого вечера. Но результат стоил того. Маятник качался, часы шли. «Часов 5 потратили, не меньше», — размышляла вслух я, оглядывая результат своего труда. «Принимай работу, перышко». Подойдя к окну, обнаружила, что Межик уснула, спрятав свой крохотный клювик под перья. Странно, но это существо, так неожиданно появившееся в моей жизни, вызывало во мне много теплых чувств и надежду, что вскоре все обязательно наладится. Виновные в случившемся понесут наказание. Репутация и имя моего отца будут восстановлены. Совместными усилиями мы приведем поместье в порядок. И о случившемся когда-нибудь будем вспоминать без мурашек по коже. «Отнесу-ка я тебя в свою комнату». Полушепотом обратилась к перышку, аккуратно перекладывая пташку на свою ладонь. Положив спящую птичку в импровизированное полотенцевое гнездо на столе моей комнаты, задумалась. Тут желудок недвусмысленно проурчал незамысловатую мелодию, и я решительно направилась на выход, нужно поесть. «Вам помочь, Эль Глория?» Услужливо поинтересовалась лейтенант Астра, наблюдая, как я достаю необходимые для ужина продукты. «Спасибо, я сама справлюсь». Улыбнулась я в ответ. «Вы хоть и охраняете меня, но все же гости в моем доме». Кажется, она хотела что-то возразить, но внезапно в дверь раздался звонок. Да так неожиданно, что я вздрогнула. «И кого это занесло в столь поздний час?» Пробормотала, направляясь в холл. Лейтенант опередила меня. «Следуйте за мной». Спокойно, но весьма твердо сказала она. «Не следует вам отворять дверь. Мало ли кто там или что там может оказаться». Неожиданно явившийся гость не был в списке ожидаемых. Скорее, среди тех, кого я никогда в жизни не хотела бы больше видеть. Но прекрасно понимала, что этой встрече все же суждено было состояться. Маленький тучный старичок с блеклыми глазами и огромный залысиной весьма грозно заявил о своем приходе. Запах пота смешался с каким-то тяжелым ароматом духов. И от этого зловония закружилась голова и заслезились глаза. Но самым противным во всем этом был взгляд, похотливый и наглый. Стоило двери распахнуться, а ему войти в дом, как его масляные глаза оценивающе пробежались по моему телу, надолго задержавшись на моей груди. «Вы к кому?» Резкий вопрос лейтенанта заставил мужчину отвлечься от его плотских фантазий. Облизнув тонкие, всохшиеся губы, от увиденного мне стало вдвойне противно. Незнакомец заговорил. «Меня зовут Эрродри Вардис, и я приехал за Эль Глорией, моей невестой». В глазах лейтенанта Астры читалось недоумение, смешанное с отвращением и неприязнью. «Может, не будете заставлять меня ждать на пороге?» Нетерпеливо вякнул он. «Думаю, в этом доме вам нечего делать», — категорично отрезала я. Глаза старика с легким прищуром снова забегали вверх-вниз по моему телу. Легкая противная улыбка смешалась с гримасой отвращения, когда он разглядел в свете тусклых светляков мое лицо. «А-а-а!» — протянул он. «Так ты и есть Глория. Валерия предупреждала меня, что красотой ты не блещешь. Кажется, и манерами тоже. Ничего, я тебя быстро перевоспитаю». «Никуда я с вами не пойду». Щеки Эл Вардиса вспыхнули от гнева. «Пойдешь как миленькая. Документ о помолвке подписан. А это значит, что ты полностью в моем распоряжении». С этими словами старик достал какую-то бумажку и сунул мне ее под нос. Я даже читать не стала. Сделала шаг назад и сказала. «Мне тоже есть что вам показать. Подождите, я скоро». С этими словами я поспешила в свою комнату за спасительной бумажкой, которую отец подписал прямо перед отъездом. И не просто бумага, а артефакт с маг-печатью. Посмотрим, что на это скажет Эл Вардис. Спустя несколько минут я уже спустилась назад в холл. Все это время гость приминался с ноги на ногу, пыхтя от возмущения и негостеприимства хозяйки. «Ты все еще не собрана?» — рявкнул он. «Ни одна из моих жен не была настолько медлительной черепахой, как ты!» «Я думаю, вам стоит это прочесть», — с победоносной улыбкой протянула ему составленный отцом запрет. С каждой прочитанной фразой лицо Эл Родри багровело все сильнее, а руки затряслись от гнева. «Это фальшивка!» Попытался завопить он, но под пристальным взглядом лейтенанта Астры все же сбавил тон. «Вы прекрасно знаете, что маг-печать невозможно подделать. А значит, я вам вовсе не невеста. И, слава богу, не будущая жена». С каждой минутой мне все сильнее хотелось захлопнуть дверь перед наглым носом этого разваливающегося старикашки в дорогом костюме. «Богат, тут мачеха не солгала». «Валерия дала мне слово! У нас не соглашение!» Его голова тряслась настолько сильно, что казалось, вот-вот сорвется с тонкой шеи. «Где она, кстати? Валерия!» Завопил он, что есть мочи. Госпожа Валерия скоропостижно скончалась в результате несчастного случая. Рявкнула лейтенант, остро сверкнув глазами, чем слегка приглушила пыл гостя. «А вам?» Отчеканила она, делая шаг вперед настолько, что Эл Родри пришлось ненароком попятиться назад. «Следует покинуть этот дом. Иначе вы будете привлечены за нарушение порядка и окажетесь за решеткой на неопределенный срок». Последнее предупреждение подействовало. «Черт со всеми вами!» Выргался он и повернулся к нам спиной. «Девиц на выданье хватает. Не ты, так другая!» Бурчал он, шагая к выходу. «Думаю, больше он вас не побеспокоит, Эль Глория». Вздохнула лейтенант, закрывая дверь. «Угу», — согласилась я, медленно разворачиваясь в сторону кухни. В глубине души почувствовала, словно с моих плеч свалилась огромная гора. Оцепенение медленно проходило, и я почувствовала, что гора в виде насильного замужества и испорченной жизни рухнула с плеч. «Интересно, а справилась бы Глория со всем этим?» «И думается мне, что нет. Уж больно она была мягкой и послушной. Какой неприятный тип!» Брезгливо поморщилась лейтенант, пока я наконец-то посвящала себя ужину. «А еще Эл!» Слава богу, что водная диета осталась позади, и теперь можно дать волю кулинарной фантазии. Конечно, уровень какого-нибудь шеф-повара мне недоступен, но из куриных крылышек можно приготовить вполне себе вкусные блюда. «Эль Глория, ваша мачеха действительно хотела вас выдать замуж за... него!» Внешне серьезная, Астра до сих пор находилась под впечатлением от того, насколько далеко могла зайти Валерия ради своей выгоды. Счастлива, что ее планам не суждено было сбыться. Не отвлекаясь от приготовления маринада, устало протянула я. «По головам шла», — сморщила лоб женщина. «Мерзкий тип». Поставив основное блюдо на плиту, развернулась к лейтенанту и улыбнулась. «Теперь он никогда не побеспокоит. Надеюсь на это». И хоть впечатления от незваного Эл Родри были слишком яркими, гораздо больше мне хотелось есть, чем перемывать косточки этому скряге. Куриные ножки в меду пахли очень соблазнительно, а обычная отварная крупа с добавлением масла издавала просто потрясающий аромат. «Эль Глория!» Отложив ложку и промокнув губы салфеткой, прощебетала от удовольствия лейтенант. «Я не знаю, что вы такое приготовили!» «Ну, боже мой, просто пальчики оближешь!» «Ну что вы!» — смущенно отвела глаза я. Но мысленно согласилась. Мясо и правда получилось вкусным. Нет, нет. Спустя мгновение тарелка женщины была пуста полностью. Хлебным мякишем она собрала остатки подлива и отправила его в рот. «Прошу, научите меня! Я же не усну, если не узнаю рецепт вашего блюда!» И только после ужина я поняла, насколько сильно устала. Приятная сытость растекалась по каждой клеточке тела и стала нещадно клонить в сон. Пожелав добрых снов моей временной соседке, прихватив перышку свежей воды, немного зерен и хлебных крошек, направилась в свою комнату. Мэджик встретила меня радостным щебетанием. Накормив птаху, с трудом заставила себя умыться, натянуть ночное платье и лечь в кровать. «Сколько же всего навалилось с момента моего появления тут?» — промелькнула вялая мысль. «И ведь я справляюсь, а это главное». Веки налились тяжестью, и я провалилась в сон. И снились мне серые глаза и ямочки на щеках.